Четырьмя днями позже герцогиню, наконец, предали земле. Ее мраморную гробницу поместили в часовне, рядом с высоким алтарем собора святого Павла. И два монаха должны были непрерывно служить там. Похоронная процессия, двигавшаяся из Савоя по Стренду через Ладгейт к собору святого Павла, была самой великолепной из всех, что видела Англия. Она превзошла даже недавнее погребение королевы Филиппы в Вестминстерском аббатстве. Но это нисколько не утешило герцога. Вернувшись из собора, он, не говоря ни слова, поднялся в свои апартаменты и заперся в маленькой комнате Авалон. Ее называли так по висевшему там английскому гобелену с изображением волшебных похорон короля Артура. Джон не мог войти в покои, где жил с Бланш, или спать в кровати, где когда-то держал ее в объятиях. Несколько дней он не покидал Авалон, и все это время никто не видел его, кроме Ролана Дикра, юного сквайра фламандца, приносившего герцогу пищу, которой он едва притрагивался. Каждое утро под высокими сводами приемного зала, прилегавшего к герцогским покоям, собиралось несколько обеспокоенных посетителей. Они ожидали сквайра, который должен был сказать, примет ли их герцог. Ролан выходил с мрачным выражением на широком лице и приносил отказ. В четверг после похорон герцогини он обратился к ожидающим и сказал: «Его высочество герцог не примет вас, господа. Он все время сидит и смотрит в огонь, только бывает иногда пишет на пергаменте. Однако сегодня утром он велел послать за главным каменщиком Генри Ивиллом». «Дьявол!» — воскликнул барон Майкл де ла Пол, не слишком деликатный, могучий йоркширец. «Значит, он хочет обсудить с Ивиллом сооружение алебастровой статуи. Если он в силах сделать это, он может и нам уделить минуту. Или он забыл о тех опасностях, что грозят его братьям-принцам во Франции?» Канцлер и главный сборщик подати обменялись унылыми взглядами. Очевидно, герцог и сегодня не будет заниматься делами, и канцелярии придется подождать. Они пожали плечами и вышли. Де ла Пол был предан герцогу, которого научил военному искусству, но он не понимал этой чрезмерной скорби. Важно ступая, он подошел к стоявшему у окна лорду Невиллю Рейби, который нервно постукивал ногой по полу и барабанил пальцами в тяжелых перстнях по каменному подоконнику, глядя на Темзу, покрытую рябью от дождя и ветра. «Он, — сказал де ла Пол, бросив хмурый взгляд в сторону Авалона, — даже не сделал королю доклада по пикардийской кампании». «Но докладывать не о чем, — проворчал Невиль. — Вы ведь так ни разу и не вступили с ними в бой. Почему вы не заставили драться этих французских ублюдков?» Он сверкнул глазами на де ла Пола из-под сидеющих кустистых бровей. Лорд Рейби, суровый северянин, привык высказываться резко и прямо. Красное лицо де ла Пола потемнело, но он ответил сдержанно: «Как бы мы их заставили? Они же все время от нас прятались. Мы сделали все, что могли. Сожгли все на своем пути от Кале до Булони. Но фортуна была против нас, да и чума тоже». Он вздохнул, подумав о множестве смертей в лагере. «Но что мы можем предпринять дальше? Принц Уэльский завяз в Аквитании. Эдмунд по пустякам растрачивает силы в Дордоне. А горячий молодой глупец Пемброк никого не слушает и воображает, что он воюет лучше Чандоса. Нам надо готовиться к новому наступлению, а милорд-герцог хандрит себе в одиночестве. Лорд Невиль поднес руку к крючковатому носу, громко высморкался и вытер пальцы об отороченный горностаем рукав. «Я хочу говорить с ним о морской кампании». Невиль был недавно назначен адмиралом флота. Это был солидный, надменный мужчина 50 лет. Ему казалось унизительным дожидаться решения 29-летнего юнца, пусть даже и герцога. В комнате произошло какое-то движение, открылась дубовая дверь с остальными засовами, и вошли два монаха. «А, вот и богомольное ведомство», — сухо сказал Делапол. «Посмотрим, как у них пойдут дела». Два монаха отличались друг от друга не меньше, чем серая цапля и упитанная курица. Брат Уильям Эпплтон, худой врач-францисканец, был на голову выше кармелита Уолтера Дисса, одетого в белую рясу из мягкой норфолской шерсти, из-под которой выглядывала изящная туника, а под круглым животом висели четки из хрусталя. Если всю обувь серого францисканца составляли его собственные подошвы, то на ногах кармелита красовались лайковые туфли и чулки из ягнячьей шерсти. «Нет, святые отцы», — сказал им юный сквайр, заливаясь краской. Он еще не привык к той значительности, которую придало ему поведение герцога. «Его высочество не примет Ифас. Он кафарит, что его тело и душа могут поступать, как им вздумается, они ему теперь безразличны». «Боже милостивый», — сказал брат Уолтер, — «это печальная весть». «Он ничего не может поделать», — задумчиво сказал лекарь. «Его гороскоп показывает сильное влияние Сатурна. Но от черной желчи, которая его так мучит, ему помогло бы кровопускание. Есть у меня и другие средства, которые пошли бы на пользу, если бы только я мог применить их». «И как же долго будет его высочество находиться под влиянием Сатурна?» — спросил барон де Лапол, приблизившись к францисканцу. «Надеюсь, что недолго?» «Не совсем ясно, но, кажется, скоро Венера войдет в асцендент и смягчит зловещий Сатурн». «Венера? Ну надо же!» — воскликнул барон. «Только не разглагольствуйте тут о Венере, святой отец. Нам нужен Марс. Смотрите-ка, вот еще две черные вороны», — прибавил он, когда открылась большая дверь. Придворный траур по королеве и герцогине должен был продлиться до Рождества, и дворец наполнился черными одеждами, что наводило тоску на Делапола, обожавшего алый цвет. Однако вновь пришедшие были не из числа приверженцев ланкастерской династии, и Делапол придвинулся поближе к лорду Невиллю, который все еще нервно постукивал по подоконнику. Оба они напряглись, и их взгляды, устремленные на вошедших, выражали настороженность. Было известно, что эти два благородных юных отпрыска, граф Марч и Ричард Фитц-Аллен, относились к герцогу весьма холодно. Эдмунд Мортимер, граф Марч, был правнуком Роджера Мортимера, любовника королевы Изабеллы. Но у него не было никакого сходства с этим сластолюбцем. Молодой Мортимер, худосочный подросток с безбородым лицом, густо усеянным прыщами, невзрачный, словно конюх, если не считать его прозрачных глаз, глядевших холодно и неподвижно. Но никому из ожидавших в приемной и в голову не пришло критиковать его внешность. Ведь граф Марч был одним из знатнейших вельмож, имел обширные владения в Ирландии и Уэльсе, недавно женился на Филиппе, единственной дочери герцога Лайонелла Клэренса, став таким образом королевским внуком. «Я пришел, — сказал он высоким, скрипучим голосом, — повидать Ланкастера У меня для него известие. Он окинул взглядом монахов, затем обоих баронов. Его спутник Фиц-Аллан кивнул в знак согласия и протянул к огню свои толстые руки с короткими пальцами. «Несомненно», — сказал Делапол, — «но он приказал, чтобы его не беспокоили». «Клянусь хвостом дьявола, его нельзя сейчас тревожить», — проворчал лорд Невиль. «Как бы они ни ссорились между собой, против чужаков они выступали единым фронтом». «Я пришел», — невозмутимо продолжал лорд Марч, — «по приказанию короля. Он требует, чтобы герцог немедленно явился в Вестминстер для важного разговора. Он должен отправиться со мной тотчас. Прошу сообщить герцогу о моем приходе». Маленькое прыщавое лицо Марча было исполнено самодовольства, и бароны замолчали. Никто не мог не явиться по приказанию короля, даже любимый сын. Но Делапол подумал, что можно было бы найти более приятного посланника. Без сомнения, здесь приложила руку Алиса Перерс. Она то отдаляла, то приближала того или иного придворного, чтобы добиться для себя каких-либо выгод, и король подчинялся ее желаниям. Ролин отправился в Авалон с новым поручением, а прибывшие остались ждать в приемной. Маленький граф, ссутулившись, сел на позолоченный стул перед камином и зябко поежился. Его худосочное тело все время мерзло. Он завистливо впился глазами в два огромных венецианских подсвечника по бокам камина. Они были лучше тех, что он недавно заказал для себя, так же, как и совой превосходил его собственный особняк в городе. Огорчало графа, что ему принадлежало всего 10 замков, а у Джона Гонта их было более 30. Мысли юноши обратились к наследнику, рождение которого ожидала графиня. Здесь, по крайней мере, он был счастливее герцога. Этот младенец, каким бы он ни был, стоял ближе к английскому трону, чем Ланкастер или кто бы то ни было из его потомства. «Этот невежа сквайр что-то долго не возвращается», — обратился он к Фиц-Аллану, который жевал изюм и сплевывал косточки в камин. «Фламандец, что за прихоть у Ланкастера все время оказывать милости иностранцам?» Марч потянулся за изюмом, потом передумал. У него было два гнилых зуба, и они болели от сладкого. «Святой Эдмунд», — начал он брезгливо, — «он забывает, с кем имеет дело. Это невозможно». Он замолчал, увидев, что дверь открылась, и Ролин медленно приблизился к нему, поклонившись. Сквайр поднял глаза на гобелен позади головы графа и сказал деревянным голосом: «Милорд, его высочество вырашает любовь и почтение к королю и просит прощения у его величества. Он не может пойти сейчас, но явится в скорейшем времени». Делапол, наблюдавший за этой сценой со своего места возле окна, не смог удержаться от смешка при виде того выражения, которое приняло лицо графа. «Ты столько времени не возвращался и принес этот дерзкий ответ?» — взвизгнул Марч, подскочив со стула и вытягиваясь как можно выше. Сквайр стоял, сжав губы, и смотрел в одну точку. Герцогу не потребовалось много времени, чтобы дать ответ. Случилось совсем другое, что повергло Ролина в недоумение. «Что ж, милорд», — весело воскликнул Делапол, — «вы получили ответ». Его собственное раздражение на Ланкастера сменилось гордостью. Герцог не боялся ничего, даже знаменитой фамильной вспыльчивости Плантагенетов, свойственной его отцу. Делапол возблагодарил Бога, что присягал на верность герцогу, а не этому прыщавому недоноску или еще какому-нибудь сеньору. Один за другим ожидавшие вышли, и в приемной не осталось никого, кроме сквайра. Ролин подождал, пока лестница опустеет, затем поспешил во двор и, повинуясь приказу герцога, направился к башне Бофорт. Привратник сказал, что леди Свинфорд нет. Некоторое время назад ей оседлали ее кобылу, и она покинула башню. «Ты не слыхал, куда она поехала?» — продолжил Ролин, который ничего не знал о разыскиваемой им женщине и чей проворный фламандский ум был озадачен мрачным нетерпением, обнаруженным его господином. «Может, и слыхал», — привратник помолчал, задумчиво ковыряя в носу, — «если это мне что-нибудь даст». Ролин открыл кошелек и достал четверть нобля. Привратник попробовал его на зуб и сказал: «Миледи Свинфорд спрашивала дорогу к Биллингсгейту. Чего-то говорила про рыботорговцев с какой-то чудной французской фамилией Пуассонер, а может, Пешонер. Она хотела их повидать». Ролин, видя, что у привратника больше ничего не удастся выведать, отправился в Сити на поиски, хотя очень сомневался в успехе. Но герцог запретил ему возвращаться без этой леди Свинфорд. Он поскакал в город и дальше по Темс-стрит к мосту и начал настойчиво разыскивать рыботорговцев. Мрачное состояние духа Кэтрин в последние дни все углублялось. Ее горе и ужас, наконец, иссякли, и, стоя в соборе святого Павла в толпе пришедших на траурное богослужение, она чувствовала просто печаль. Она начала готовиться к возвращению, но денежные затруднения не позволяли ей сделать этого. У нее не осталось денег на обратный путь, не решалась она также ехать и без сопровождения. Разумнее всего было бы отправить гонца к Хьюгу, чтобы тот прислал за ней Эллиса, но на это нужно время. В обширном дворце Совой она чувствовала себя забытой и потерянной, словно в пустыне. Детей герцога вместе с прислугой увезли на свежий воздух в загородный замок Хертфорд, а большинство обитателей Боллингброка разъехались после похорон. Решение поехать в Биллингсгейт и разыскать Хэвис возникло внезапно, и как только эта мысль пришла Кэтрин в голову, она, не теряя времени, отправилась в путь, несмотря на холодный, моросящий дождь и ветер. За 3,5 года в доме Пессонеров мало что изменилось, разве что обитатели стали еще более круглыми и шумными. Посыпанные душистыми травами дрова громко трещали в камине, возле которого играли дети, катая яблоки. Мастер Гай был на складе, который прилегал к дому, где подсчитывал, сколько у него трески. В большой комнате с низкими стропилами пахло ароматным дымом и рыбой. Хэвис стояла в дверях молочной кладовой и решительно стучала мутовкой, сбивая масло, когда один из молодых пессонеров впустил Кэтрин. Хэвис какое-то время удивленно таращила глаза, ее голые веснушчатые руки замерли, отпустив мутовку, затем рот, в котором недоставало зубов, растянулся в широкой улыбке, осветивший все ее большое лицо. «Ба!» — воскликнула она. «Да это ж Кэт! Миледи Свинфорд!» Она бросилась к дверям через всю комнату и сжала Кэтрин в объятиях, крепко поцеловав ее в губы. «Садись, кралечка, садись! Я тебе так рада! Глянь-ка, мама! Когда я сегодня уронила половник, я так и знала, что будут гости! Но что придешь ты, милая, никак не думала!» Она усадила Кэтрин рядом с собой на ларь, и лицо ее сияло счастьем. У Кэтрин даже глаза защипало от радости. Хозяйка Эмма суетливо накладывала на широкую деревянную тарелку медовые пироги и имбирное печенье. «Добро пожаловать! Покушай-ка наших сластей, леди! Я сейчас Эля разогрею. У нас и крабы к нему будут», — гордо добавила Эмма. Кэтрин рассмеялась, наслаждаясь атмосферой тепла, радушия и твердым убеждением доброй женщины, что еда в жизни самое важное. Она повернулась к Хэвис и воскликнула. «Расскажи мне все. Как ты жила все это время?» «Да, только сперва ты», — ответила девушка, которая обратила внимание на черное платье Кэтрин и посерьезнела. «Это по герцогине. Больше ничего не случилось?» «Нет, ничего. Мы в Кэтлторпе здоровы. У меня двое детей, Хэвис». «А у меня один». Хэвис счастливо рассмеялась и выскочила во двор. «Джеки, Джеки, иди-ка сюда, бесенок. Все-то он играет со старой чушкой, а сам еще маленький поросеночек». Она приволокла своего отпрыска в дом и вытерла ему нос, прежде чем представить Кэтрин. Джеки исполнилось 2 года. Это был настоящий пессонер, толстенький, веселый и рыжеватый. Он ухватил с тарелки несколько пирожков и уселся с ними на засланный тростником пол, а бабушка наклонилась и добавила к его добыче сахарную плюшку. Его папаша — Джек Модлин. Хэвис видела, что Кэтрин стесняется спросить, и родился он в законном браке, хотя мы еле успели. Отец долго не сдавался. Мой милый старый хрыч. Джек все еще подмастерье ткача? Не подмастерье уже, да только еще и не ткач. Ушел в солдаты, чтобы разжиться на трофеях. Он у нас хороший лучник, вот и пошел в вольные стрелки сэра Хьюга Кэлверли. Они теперь, наверное, опять сражаются за Англию. Война ведь? «Да, конечно», — улыбнулась Кэтрин. «Так что твой муж уехал, а ты вернулась домой дожидаться, как и многие другие». «У тебя то же самое, леди. Твой рыцарь тоже за морем?» «Сейчас нет». Кэтрин отвернулась. Но, почувствовав, что ее резкость могла обидеть Хэвис, сделала над собой усилие, и пока они пили пряно пахнущий эль, сидя на ларе, прижавшись друг к другу, рассказала немного о том, что произошло с нею после того, как они с Хэвис со слезами простились на ступенях церкви святого Климента Датчанина в день ее свадьбы. По правде говоря, рассказывать было особо нечего. Ничего примечательного не случилось, кроме недавней чумы в Боллингброке. А на этом Кэтрин не стала долго задерживаться. Но, рассказывая просто и кратко о проведенных в Кэтлторпе годах, она заметила проницательный и полный сочувствия взгляд Хэвис. Когда Кэтрин закончила, Хэвис спросила: «Неужели там, в поместье, у тебя нет ни одной женщины, кроме этих чумичек?» Хэвис родилась в Лондоне и говорила с таким видом, как будто у жителей Линкольншира росли хвосты и рога. «Ну, сейчас там на какое-то время обосновалась Филиппа», — рассмеялась Кэтрин. «Это хорошо». Взгляд Хэвис принял скептическое выражение, но из вежливости она больше ничего не сказала. Ей приходилось видеть госпожу Филиппу, когда мастер Джеффри жил еще в Лондоне с Чосерами, и она считала, что Филиппе нельзя доверить слуг и хозяйство. Про себя она подумала, что Кэтрин ужаснется, когда вернется домой. Снова, как и при первой встрече, девушка вызвала у Хэвис нежные чувства. Сама она не была красивой, но испытывала желание служить красоте. Кроме того, она, как Джеффри, понимала горькое одиночество Кэтрин, которая скрывала блеск этой красоты, как скрывает пыль блеск серебряной чаши. Она видела, что Кэтрин опостылила роскошная жизнь в Савое, и, будучи не только практичной, но и догадливой, поняла, что что-то мешает возвратиться Кэтрин в Кэтлторп. Она раздумывала над этим, когда в дверь постучали. «Это наверняка хозяин того корабля с селедкой пришел к отцу», — сказала хозяйка Эмма и поспешила открыть. На пороге стоял Ролен Дипр, который спросил своим гортанным голосом: кто-нибудь здесь знает некую леди Свинфорд?» Хэвис, заметив эмблему ланкастеров на черном плаще юноши, отступила назад и посмотрела на Кэтрин. Та поднялась в изумлении. «Леди Свинфорд, это я!» Сквайр поклонился. «Прошу, Фас, ехать со мной в Софой. Один человек желает кафарить с вами, миледи». «Какой человек?» — удивленно спросила Кэтрин. Сквайр посмотрел на Хэвис, на хозяйку Эмму и на детей, возившихся на полу. Затем снова на озадаченное лицо Кэтрин, которой, казалось, совсем не хочется подчиняться. «Могу ли я покафарить с вами наедине, миледи?» Кэтрин нахмурилась и повернулась к Хэвис, которая выглядела обеспокоенной. Хэвис напомнила себе, что не знает придворных обычаев, но тут и слепой крот увидел бы, происходит что-то очень странное. «Может, позвать отца? Он его живо выкинет?» — шепнула она Кэтрин на ухо. Кэтрин снова посмотрела на Сквайра. Он встретился с ней глазами и подчеркнуто уставил свой взгляд на красную розу, вышитую у него на груди. Странно, подумала она, что бы это значило. Большинство мужчин во дворце, не имевших рыцарского или более высокого титула, носили эту эмблему. «Хорошо, пройдемте сюда», — сказала она, шагнув в пустую кладовку. Сквайр последовал за нею. «Итак, в чем же дело?» «Его высочество желает видеть вас, миледи», — чуть слышно произнес Ролин. Она подняла голову, зрачки ее расширились и стали черными, как ее платье. «Герцог?» — Ролин поклонился. «Почему же он посылает за мной тайно?» Она крепко прижала руки к груди, желая приглушить взволнованный стук сердца, но стояла очень спокойно, облокотившись на стол, забрызганный молоком. «Потому что после похорон он не фидится ни с кем, кроме меня, и не хочет ни с кем фидиться, кроме теперь Фас». Ее побелевшее лицо постепенно приобрело свой естественный цвет, но глаза все еще продолжали смотреть на Сквайра вопросительно, недоверчиво, пока тот не сказал решительно: «Но поспешите же, леди, я уже давно Фас разыскиваю». Тогда Кэтрин двинулась с места и потянулась к колышку, на который Хэвис повесила ее мокрый плащ. «Я должна ехать», — сказала она встревоженным пенсионером. «Но я вас скоро увижу». «Уж не дурная ли новость?» — воскликнула Хэвис, перекрестившись. «Леди, на тебе лица нет». «Нет, это не дурная весть». Кэтрин вздохнула, улыбнулась Эмме, поцеловала Хэвис, но казалось, что она их не видит. Когда дверь за Кэтрин и Сквайром закрылась, Хэвис, нахмурившись, повернулась к матери. «Ей было у нас хорошо. Что такое прокудахтал ей этот иностранец? Она стала сама не своя. Она как будто увидела страшный сон, но еще больше боится проснуться». «Да ну, дочка!» Эмма подсыпала корицу и мускатный орех в котелок над огнем, где у нее варился заяц. «Не выдумывай, лучше сбивай масло». Хэвис послушалась, но ее лицо, пока она тяжело стучала мутовкой, было грустным. Она напевала жалобную песенку, которую слышала на лондонских улицах. «Дует ветер северный, плачет моя милая, дует ветер северный, дождик льет и ветер дует, моя милая тоскует, дует ветер северный».